Конечно, воздействие его на людей крайне разнообразно, но в этом разнообразии кроется единство, и вот главное условие преуспеяния церквей и государств. 1818 год, в беседе с прусским епископом Эйлертом. «Я решил отказаться от лежащих на мне обязанностей и удалиться от мира. Считаю долгом удалиться вовремя. Все это случится не тотчас, и несколько лет пройдет, может быть, прежде, нежели он приведет в исполнение свой план. Затем он оставит нас одних». 1819 год, в беседе с братом Николаем Павловичем. «Не мне подобает карать». Фраза из разговора с генералом Васильчиковым, предоставившим донос о тайных обществах, 1821 год. Интересные факты из жизни Александра I. Бабушка Александра Павловича, Екатерина Великая, всерьез обдумывала возможность передать трон мимо сына Павла Петровича внуку Александру, что не улучшило отношения отца и сына. Она же наметила греческий проект, согласно которому старший внук должен занять российский трон, а младший, Константин, — греческий. Проект не осуществился. Великих князей воспитывал убежденный демократ и сторонник революции Лагарб. Князь Адам Чарторийский, на которого Александр возложил обязанности министра иностранных дел, многими в Польше рассматривался как реальный кандидат на польский трон. Всероссийский самодержец начал читать Священное Писание в ночь, когда узнал об оставлении Москвы. Аракчеев появился в жизни Александра I не после, а задолго до войны 1812 года, одновременно с реформатором Спиранским, и представил в 1818 году план поэтапного освобождения крестьян. Когда тело Александра I доставили в Петербург из Таганрога, крышку гроба сняли. И по одному свидетельству вдовствующая императрица-мать воскликнула: «Я узнаю его! Это мой дорогой сын Александр!» По-другому сказала: «О, как он изменился! Я не узнаю его!» Спустя три десятилетия с лишним в столицах стали распространяться сведения о том, что Александр I не умер в Таганроге в 1825 году, а ушел в Сибирь искупать вину отца убийства и жил под именем старца Федора Кузьмича, Козьмича. Лев Толстой очень интересовался этим сюжетом, собирался писать роман об уходе царя с трона и связывал свои планы ухода из Ясной Поляны с преданием о старце Федоре Кузьмиче. Главные люди в жизни Александра I. Аракчеев Алексей Андреевич, граф, 1769-1834. Был генералом от артиллерии, военным министром, главным начальником военных поселений. Надежный исполнитель воли императора, центр притяжения консервативных сил, при этом автор плана поэтапного освобождения крестьян. Враг Спиранского, унижающий покровитель Карамзина, Николаем I отставлен со всех постов. Барклай де Толли Михаил Богданович, князь, 1761-1816. Прирожденный полководец, был военным министром, генерал-фельдмаршалом, автором плана отступательной войны. До назначения Кутузова, после отъезда императора Александра I из армии, был фактическим главкомом русской армии, но подтверждения полномочий не получил. Был использован в качестве громоотвода во время неудачного начала Отечественной войны, поставлен под моральный удар народного недовольства. Голицын Александр Николаевич, князь, 1773-1844, ближайший сотрудник Александра, вместе с ним перешедший с вольтерианских позиций первой половины царствования на клерикальное второй. Под его началом Рунич и Магнитский устроили разгром университетов. В то же время сыграл важную роль в деле перевода Священного Писания на современный русский язык. Обер-прокурор Священного Синода, впоследствии министр духовных дел народного просвещения. Екатерина II, Екатерина Великая, российская императрица 1729-1796, годы правления 1762-1796. К власти пришла в результате дворцового переворота. Подавила пугачевское восстание, разделяла принципы просвещенного абсолютизма, состояла в переписке с Вольтером, что не помешало ей приговорить Радищева к смерти, заменено ссылкой, за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Елизавета Алексеевна, российская императрица, жена Александра I, урожденная Луиза Мария Августа Баденская, 1779-1826. Начавшийся счастливо брак быстро привел к охлаждению. Примирение произошло в самом конце жизни. С Елизаветой оппозиционные круги связывали странные политические надежды. Карамзин Николай Михайлович, основоположник русской классической прозы, повесть «Бедная Лиза», издатель, придворный историограф, автор нескольких записок Александру I, граф 1766-1826. Несмотря на западнические принципы в литературе, в историософии и политике придерживался консервативных идеалов, был противником восстановления Польши. Константин Павлович, великий князь, брат Александра I, второй в очереди на наследование престола, 1779-1831. Генерал-инспектор всей кавалерии, командир гвардейского корпуса, наместник царства польского, свергнутый поляками. Решившись на марганатический брак с Иоанной Грудзинской, подписал отречение от права на престол, о чем публично объявлено не было, что во многом стало поводом для восстания на Сенатской площади. Кутузов-Смоленский Михаил Илларионович. Полководец, символ народной победы в Отечественной войне, генерал-фельдмаршал, светлейший князь, 1745-1813. Будучи назначен главнокомандующим, взял за основу план отступательной войны Барклая де Толли, сумел реализовать его, создать в войсках ощущение победы в ключевом сражении на поле Бородина. Лагарб Фредерик Сезар де Швейцарский воспитатель великих князей Александра и Константина, 1754-1838. Сторонник Великой Французской революции, пытавшийся втянуть бернское правительство в революционные процессы. Когда это стало известно при дворе, был отставлен от должности. Впоследствии вошел в директорию революционной Гельветической республики. Меттерних Клеменс фон, австрийский дипломат, 1773-1859, министр иностранных дел, политик, сыгравший огромную роль в формировании нового антилиберального миропорядка после Французской революции и Наполеоновских войн. Основной организатор, во многом идеолог Венского конгресса 1815 года и череды других европейских конгрессов. Сделал ставку на Османскую империю и отговорил Александра I от поддержки греческого восстания и защиты единоверцев. Милорадович Михаил Андреевич, генерал от инфантерии, герой Отечественной войны, 1771-1824, генерал-губернатор Санкт-Петербурга. Пушкин в разговоре с Милорадовичем признал авторство ряда неподцензурных текстов. Во время восстания на Сенатской площади пытался лично остановить восставшие войска, был смертельно ранен декабристом Каховским. Нарышкина Мария Антоновна, фрейлина, урожденная княжна Святополк Четвертинская, 1779-1854. Будучи женой обер-егермейстера Дмитрия Львовича Нарышкина, стала фавориткой Александра I. Роман продлился почти 15 лет. Считается, что сестра Нарышкиной Жанетта была фавориткой младшего брата царя Константина. В 1813 году Мария Антоновна прекратила любовную связь с Александром и уехала из России. В 1824 году их общая дочь София умерла. Николай I Павлович. Всероссийский самодержец, младший брат Александра I, 1796-1855, годы правления 1825-1855. Третий в очереди на престол, Николай был вынужден воцариться, поскольку Константин заранее тайно отрекся от короны. Воцарение сопровождалось трагическими сбоями, двойным принесением присяги, восстанием на Сенатской площади, казнью 5 участников тайных обществ, лишением сословных прав и ссылкой десятков декабристов в Сибири на Кавказ, преследованием их жен. Финал – поражение в Крымской войне. Павел I Петрович, всероссийский самодержец, 1754-1801, годы правления 1796-1801, сын Екатерины Великой и Петра III, великий магистр Мальтийского ордена, пытался уменьшить объем дворянских прав, ограничить крепостничество, упорядочить финансы, ввел серебряное обеспечение рубля, резко сократил расходы на двор, заметно на флот и отчасти на армию. Непредсказуемый характер, спонтанность и мелочность в проведении реформ вызвали отторжение элит. В результате заговора во главе с сыном, будущим императором Александром I, погиб. Панин Никита Петрович, вице-канцлер, инициатор покушения на Павла I, 1770-1837, был послом в Берлине, поддерживал идею сближения с Австрией и Британией в противовес Франции. Именно Панин первым предложил великому князю Александру принять участие в заговоре против отца, но поскольку попал в опалу, в самом покушении участия не принимал. Спиранский Михаил Михайлович, первый государственный секретарь империи, кодификатор русского законодательства, 1772-1839. Пытался реформировать систему государственного управления, потерпел сокрушительное поражение, накануне Отечественной войны фактически обвинен в измене и отправлен в ссылку. Отчасти вернул расположение царя, был пензенским губернатором, генерал-губернатором Сибири. Талейран Перегор Шарль Морис де, князь Беневенский, французский министр иностранных дел при трех режимах, 1754-1838. Священник, впоследствии епископ Галиканской церкви, одновременно отлучен папой римским от церкви за революционную деятельность. На послевоенном Венском конгрессе предложил придерживаться принципа легитимизма, то есть признания исторического права династий на решение основных принципов государственного устройства. Филарет Дроздов, митрополит московский, 1783-1867. Мирское имя Василий, канонизирован Русской Православной Церковью за просветительский подвиг, руководство переводом Священного Писания на современный русский язык. Летом 1823 года по поручению Александра I подготовил манифест о переходе прав на престол к великому князю Николаю Павловичу. Будучи противником отмены крепостного права, тем не менее выполнил поручение царя и составил окончательный вариант манифеста 19 февраля 1861 года. Черторийский Адам Ежи, польский князь, российский государственный деятель, 1770-1861. Товарищ юности Александра I, входил в его негласный комитет, где составлялась программа либеральных реформ. В комитет также входили князь Кочубей, граф Строганов, Новосельцев. Был министром иностранных дел Российской империи. Позже уехал за границу, сохранив за собой лишь руководство Виленским учебным округом. Впоследствии, во время ноябрьского восстания 1830 года, глава польского национального правительства.